Часть третья. Гармония. Все нужное просто, все сложное не нужно. Моя милая, перед тобой самая приятная часть, где будет меньше всего проработок, анализа, раскопок прошлого. В ней я буду как самый добрый родитель или, может, та самая мамина подруга, которая разрешает ребенку все. Но, возможно, эта глава может стать и самой сложной для понимания, потому что я буду разрешать тебе делать то, что всю жизнь тебе запрещали. Мы пройдемся по следам тебя настоящей, твоей души, которую она оставила, уходя глубоко под завал общественных ценностей, воспитания, норм и правил, привитых нам с детства, и, наконец, с ней познакомимся.